Братья Вайнеры родились в Москве. Аркадий в 1931, Георгий в 1938 году. Оба по образованию юристы. До того, как прийти в литературу, Аркадий Вайнер был следователем. За плечами у него большой опыт работы с уголовной преступностью. Электромонтер, инженер, корреспондент ТАСС, таков путь прошел, прежде чем стать профессиональным писателем, Георгий Вайнер. Взяв в основу фактические события и документальные материалы уголовного дела, авторы постарались уйти от некоторых непременных атрибутов детективного жанра, сосредоточив свое внимание на той напряженной исследовательской работе, которую ведет сотрудник милиции, стараясь установить истину. Работа мысли – вот главное в образе следователя. Советская культура о повести «Я – следователь».